Забавный факт, улыбнулся я, а в моей голове наконец созрел план мести Монеткиным и этому выродку Алику тоже. Дальше я внимательно всмотрелся в список посещений Пупкина. По дням прямо проглядывалась закономерность. Где он пьет, с кем и для чего. При всем при этом по большей части выпивал Альберт за чужой счет, о чем тоже упоминалось в докладе. Что же, придется составить ему компанию одновременно с Катей. Так что, выручил, Борис, очень сильно выручил, заулыбался я. Что там по срокам с доставкой Марьяны? С этим сложности, здесь цыган немного меня удивил. Господин Чоаба требует ее доставки до вторника следующей недели. То есть у вас есть 3 дня, но, насколько я понимаю, она закрыта, я уже говорил. Монеткин затер ее у себя за нападение. Получится достать, не испортив с ним отношения, поинтересовался тот. Дело-то вот в чем, Володя. Если вы допустите резкие движения в адрес Кирилла Петровича, он расценит это как нападение цыган на его семью. Это может перерасти в войну, но уже между авторитетами. Как вы понимаете, нам это не нужно. Прямо совсем не нужно. Оно пока никому не нужно, согласился с ним я. Если у меня все получится с Пупкиным, то освобождение Марьяны пройдет для него легко и непринужденно. Более того, он, скорее всего, плюнет на потерю 2 своих пленников. Вы хотите провернуть дельце с брачным контрактом? Удивился Жемчужный. Но как? Это уже мои заботы, Боря. Если все выгорит, я убью 2 зайцев одним выстрелом. Если нет, буду думать, как вернуть свой долг перед Чоаба. Если у вас все получится, вы будете почетным гостем его шатра, улыбнулся мой собеседник. Помимо визы, которую вы получите, у вас появится новый друг в вашем непростом деле. Все же, как ни крути, а приятнее иметь в друзьях не только влиятельного бизнесмена, но и одного из правителей города. Я прав, безусловно, согласно кивнул я, поднимаясь со своего места. Борис, скажите мне, но что будет с Марьяной, если от нее откажется тот мелкий барон, с кем хочет заключить союз господин Чоаба? Или вы решили объединиться с какой-то своей близкой семьей? С близкой семьей, усмехнулся мужик. Нет, кровь мы таким образом не мешаем, это грех. Так что с ней будет, не знаю, пожал плечами цыган. Девка-то ладная, хорошенькая, даром что метиска, как бельмо на глазу, ей-богу. А если очень хорошо подумать, я замер возле стула Бориса. Убьют, выкинут обратно, Жемчужный оскалился, догадываясь, что я хочу прибрать ее к рукам. Интересно, знает ли он о ее магических способностях? Понравилось? Да, дело не в этом, мотнул я головой. Она была бы полезна мне в моем ОПГ. Что такое ОПГ? Оживился Жемчужный. Это твоя банда так называется, моя банда называется иначе. Я и забыл, что нужно название придумать, но это пока не твоего ума дело. Так ты мне скажи, что с ней будет, если желанный гость от нее откажется? Маловероятно, что откажется, пожал плечами цыган. Она, хоть и бастард в некотором роде, но все равно Чоаба. Там перец любопытный, породниться хочет, а он знает о том, что она полукровка, да и в целом не имеет веса в вашем таборе. Не думаю, цыган напрягся, и, кажется, до него начало доходить. Стоп, слушай, Вова, нет, он не знает и знать не может. Ее происхождение известно только в узких кругах, да и Марьяна особо не трепалась о том, кто она такая. Вот и я о чем. Что, другого наследника нет, не получится? Мне не нравится, что ты как-то слишком сильно заинтересовался нашими делами. Борис встал со своего стула и протянул мне руку. На этом, пожалуй, все, шаман. Я свою часть сделки выполнил. Теперь твоя очередь. До позднего вечера я координировал 2 алкашей и кита. Мы даже остались ночевать в офисе, чтобы под утро оказаться на нужном месте и перехватить посылку, адресованную ирландцам. План был прост. На самом въезде в поток городской реки мы собирались взять не весь груз, а только его малую часть. А если быть еще точнее, полный комплект препарата НАЗА ирландцам, в купе с другими лекарственными средствами, был отправлен небольшой подписанный ящичек, что мы потом и увидели. Чтобы не вызывать подозрений, мной было принято решение не забирать весь товар, вместо этого полностью прикарманив нужное лекарство. Пускай ирландцы разбираются уже с китайцами и спрашивают с них, почему не пришла партия из заказа, а мы в свою очередь вроде как окажемся не при делах. В данный момент мы неслись по еще накрытому сумерками городу, в его восточную часть, напрочь игнорируя скоростной режим, другие машины и пьяниц. Последние почему-то думали, что раз машина похожа на британское такси, то это обязательно такси. Но в целом нас не задерживали, да и вообще поездка пока шла хорошо. Трудности начались только после того, как мы приехали на нужный мост, ибо высота его 4 метра, а веревкой с крюком мы бы ничего не подцепили. Пришлось мне спускаться к берегу, чтобы изобразить ковбоя и подцепить корму лодки лассо. Кстати, получилось у меня практически сразу, но вытащить в одного груженную лодку на берег оказалось задачей невыполнимой. Справились уже втроем, оставив кита наверху, чтобы караулил. Весь груз был обтянут брезентом, причем, чтобы его отцепить, нам пришлось изрядно помучиться, ведь нужно было обстряпать так, чтобы никто не заметил нашего вмешательства. «Гадство!» – выругался я, оцарапав ладонь отверткой. «На кой хер надо было так привязывать?» Петя предложил мне отрезать брезент и не париться, а остальной товар просто утопить, и я засомневался в его умственных способностях. Но в дело ввязался Саша, от души отвесивший своему собутыльнику звонкий подзатыльник. Дальше, правда, чуть не началась потасовка. Ввиду того, что мои подчиненные когда-то сражались по разные стороны баррикад, у парней первоначально были не лучшие отношения, и, беря их на работу, я прекрасно об этом знал, и довольствовался только тем, что в моей жизни был яркий пример, когда в банде работали два человека из разных групп, что когда-то в давние времена враждовали, стали потом друзьями не разлей вода, и пользовались своими мозгами на славу. Полезными были ребятками, царствие им небесное. Нужная коробка оказалась на самом верху, и как только я опустил ее на песок, мы принялись натягивать брезент обратно, в точности повторяя все узелки и завязки. Уж что-что, а это нужно сделать так же, как и было. Если будем возить товар, чертыхаясь от сраных узлов, пробормотал я парням, будем делать отметины и маркерные метки, чтобы знать, подворовывают у нас или нет. А что это такое, шаман? Озадачился Петя. Что за метки такие? Таким методом закрывают двери с товаром. Если маркер был утерян или сорван, значит, твой товар трогали. У нас такого в жизни нигде не было. Знаю, поправился я. У степняков подсмотрел. Такой ответ всех устраивал. Чтобы вернуть лодку обратно в реку, пришлось зайти в ледяную воду аж по горло. Самый недовольный, Петя, вызывался мне в этом помочь. Ну как вызвался, я его заставил. По пояс алкаш заходил, особо не возникая, но стоило ледяной воде коснуться промежности, как бандит взвыл. Однако ослушаться меня не мог, точнее, не собирался. Медленно, но, верно, он вытянул за собой лодку и молодым горным козлом выскочил обратно, матерясь и трясясь, как осиновый лист. Ха-ха, холодно, сука. Ничего, полезное дело сделал, улыбнулся я. Если бы ты еще не вспомнил, что с кормы нужно веревку убрать, полез бы еще раз. Судя по потерявшемуся выражению лица Пети, сделал он это сугубо машинально. Перекрестился даже, что не позабыл о такой банальности. Обратно на мост поднимались в торопях. Мы и так провозились около 20 минут, а время потихоньку близилось к 6. И пусть сегодня у нас и воскресенье, в городе для любой бандитской деятельности существовала одна очень неприятная преграда – патрули. И патруль по этому участку, где мы делали дела, будет как раз в это время. Удача повернулась ко мне задом. Когда я поставил коробку под заднее пассажирское сиденье, кит напрягся. Послал мне не самую приятную мысль и положил руку на кобуру. Первое, что я сделал, это затолкал коробку за аккумулятор вместе с задним ковриком, а затем разогнулся, чтобы с улыбкой встретить трех офицеров. «Нарушаем-с», — сходу бросил усатый толстяк, когда я высунулся из машины и разогнулся в полный рост. «Что вы здесь делаете в столь ранний час? Позвольте поинтересоваться». Петя, который стоял в метре от машины, машинально дернул руку к кобуре. То же самое сделал и второй офицер в отставке. Только мы были в меньшинстве. Двое полицейских заметно напряглись, заметив его нервные движения. Один из них свистнул, и лишь после этого я заметил за их спинами, метрах в 10, патрульный автомобиль, в котором явно были еще люди. «Мне повторить?» — поднял одну бровь усатый, протягивая руку к оружию на поясе. Глава 24. Кит, не убирая руку от своего кармана, даже не посмотрел в мою сторону, но сигнал от него я получил неоднозначный. Саша, к слову, тоже был готов начать стрельбу, а продрогший Петя так и вовсе еле-еле себя сдерживал. Да и трясся так, что это больше походило на конвульсии. «Саша, остынь!» – негромко попросил я. «Это не имеет смысла, пока что, убьют. В той машине еще один жандарм с какой-то винтовкой. Как ты его увидел?» «Магия, шеф!» сами же знаете». Павел хрустнул шеей, наклоняя ее то вправо, то влево. «Там маг земли сидит, слабее меня на уровень, так что я не могу его не чувствовать. А как ты понял, что у него винтовка? Так оптика блестит. Больше я не стал ничего уточнять, а уж тем более спрашивать об особенностях навыка кита. Хотя, как лидеру, мне стоило изучить своего подопечного получше. Я так понимаю, усатому надоела игра в молчанку, говорить мы не умеем, или по-русски не понимаем». «Наоборот», — улыбнулся я, разводя руки в сторону. «Все прекрасно понимаем, но дело ведь не в этом. А в чем же? Мы человека из воды достали, считай, суицидника». Я указал рукой на Петю, на которого без жалости и смотреть-то было невозможно. «А вы на нас с оружием, усатый-полосатый, кажется, не оценил моей игры, но тем не менее кивнул своим, чтобы остановились. А оружие вам зачем?» — поинтересовался он, рассматривая мокрого бандита. «Чтобы не всплыл, может, вы его того, наоборот, утопить хотели?» «Нет же», — воскликнул я, — «сами у него спросите, если не верите». «Еще раз», — процедил через усы офицер, — «зачем вам оружие? Вы меня что, за дурака держите?» Его высокомерный настрой начинал меня накалять. Я и сам уже был готов выхватить пистолет и сделать пару предупредительных в голову, однако вместо меня в разговор вступил кит, выдав что-то вроде «А кто же в кустовом без оружия ходит?» «Времена такие», — поддакнул я Павлу и тяжело вздохнул. «Либо ты, либо тебя». «Разумно», — согласился офицер, но руку с кобуры так и не убрал. «Что за суицидник у нас тут, или жертва все-таки?» «Лучше бы Петя молчал. Такой поток информации на служивого вывалил, что-нибудь рядом свидетелей, тот бы и сам его утопил». На середине слезливая история о том, как его заразила чем-то жрица любви, полицейский махнул рукой, но Петю было не остановить. Он чуть ли не впритык встал к усатому и, смахивая скупую слезу, говорил о детях, которые голодают в степях, а еще о каком-то маленьком негритенке, которого он воспитывал, кормил, а тот сорвался с поводка и убежал. А стоило ему упомянуть прыщик в интимной зоне, из-за которого девки шарахались аж за километр, как я уже не мог сдержать улыбку. «Лучше бы вы его утопили», — честно сказал усатый, поворачиваясь к нам спиной. «Удачного дня». На этом, к слову, все и закончилось. Сидя уже в машине, я еще долго не мог успокоиться. История Петра мало того, что оказалась вымышленной, так он еще и остановиться не мог. Чуть не уболтал, придурок, спокойного кита, который после получения души стал вообще шелковым, резко затормозить и пристрелить его. Этого, конечно, я не позволил. А еще призадумался, что не того раба я сделал дипломатом. Ох, не того. Лекарственные средства решили припрятать все у того же железного вагона, выполняющего функцию некоего склада. Пару порций, конечно же, я сразу положил в сумку, чтобы передать сестре, а вот все остальное убрал в ящик из-под старых рыбных консервов. Ящик от медикаментов мы тут же сожгли недалеко от вагона, после чего отправились обратно в офис, где меня ждала новая проблема. Марьяна и изрядно надоевший Монеткин. Под еле согревающие лучи осеннего солнца мы медленно катились по центральной дороге. Кит время от времени сигналил зевакам, которые почему-то решили отоспаться в машине, а никак не добраться до дома и отдохнуть уже там. Я же пытался спланировать свою игру, ибо план, как по мне, выходил просто шикарным. «Босс», — в кабинет сунулась сначала голова Павла, а затем и он сам. «Ваша посылка доставлена домой к родителям. Что-нибудь спрашивали?» — спросил я, не поднимая глаз от бумаг в руках. «Нет, отец твой расплакался, мать побледнела, а Лиска довольная как слон. Я не стал спрашивать, знает ли он, как выглядят слоны, а то мало ли, вдруг они здесь на земных не похожи. Паша, зараза, пришел не только с хорошими новостями. Объявил, что в приемной засели два хитрых еврея и требовательно настаивают на приеме. Сегодня не принимаю, так им и скажи». «А я и сказал», — пожал плечами кит. «Только вот убираться они не собираются. Нагло себя ведут, козыряют, мол, что-то знают. Пристрелить? Пускай зайдут, пристрелю сам, если что». «И еще», — не успел Паша нырнуть обратно в коридор, как я попросил его не захлопывать дверь. «Сделай вид, что закрыл, а сам ручку не отпускай. Гости просто так не приходят, такие как эти». Спустя пару минут Паша запустил посетителей ко мне в обитель. Сделал, к слову, так, как я и просил. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, явились эти товарищи с пейсами уж точно не денег в долг просить. Невысокие, они чем-то напомнили мне оружейника, который должен был поставить мне оружие по нескромной цене, того самого жида, что предложил напасть на караван за городом. Быстро и по делу, сухо отрезал я, оттопырив карман под столом. Зачем пришли и какого черта не по записи? По заказу твоему пришли, ответил тот из них, что ничем не отличался от типичного еврея, если не считать квадратных очков на носу, поблескивающих оранжевым. Иван Тимофеевич попросил навестить вас, если с ним что-то случится. Так он все-таки пошел на грабеж цыган, улыбнулся я и медленно достал пистолет. И как, выжил, озолотился, погиб, опустил голову второй. Но он предупреждал нас об этом. Получается, вы пришли выполнить заказ, или же вернуть деньги? Тут я, конечно, ошибся. Да и сам это понимал. Какой еврей добровольно отдаст кровные? Один из гостей положил чемоданчик на стол, раскрыл его и достал подобие глушителя. Точнее, пистолет с глушителем. Собственно, его дуло и направили мне в лоб. Доставай пистолет и заходи. Потише только. Гости, кажется, чувствовали себя в своей тарелке. Нахохлились и друг за другом начали болтать о том о сём, начиная с того, что денег мне не видать, как и заказа, а еще уроды в прямом смысле этого слова попытались поставить меня на счетчик. Евреи, на счетчик, меня, дурни, криво улыбнулся я. Я так понимаю, ваш клан сегодня потерял лидера и большую часть бойцов, верно? Хотя их и так было не сказать, что много. Если бы ты согласился выполнить грязную работу, оскалился тот, что без очков, сейчас бы все сидели в шоколаде. Таки да, подтвердил второй. А с чего вы решили, что, завалившись ко мне в офис и наставив на меня пистолет, вы что-то сможете решить? Денег у меня забрать захотели? Ну хер вам под нос, дебилоиды. Оскорблений в свой адрес они не переносили. А чем, собственно говоря, я прекрасно знал. Но мне нужно было вывести их на эмоции, чтобы понять, на кой черт они вообще сюда заявились. А учитывая ситуацию, где они вдруг решили возомнить себя хозяевами положения, мне только и оставалось, что трепаться, ожидая, пока они выложат всю подноготную на блюдечке с голубой каемочкой. И провокация моя удалась. Передо мной сидели последние представители бандитской еврейской диаспоры. Мелкие торгаши, неправильные, я бы сказал, евреи, пошедшие по пути своего покойного босса, решили, что смогут с нуля сколотить такую же банду, захватив власть у меня. Ну-ну, это же насколько надо быть тупыми, чтобы даже не проверить обо мне информацию. Ведь даже их почивший лидер безоговорочно считал, что у меня куча людей. Вот что значит иметь офис в центре города. Паш, подожди, стой и не двигайся, приказал я своему подчиненному. Может, что еще из них вытащу. А ты чего улыбаешься, шаман? Озлобился мужик с пистолетом. Думаешь, мы не сможем воспользоваться твоей империей? Ошибаешься. Мы сделаем так, что ты сам нам все отдашь. Так нет никакой империи, равнодушно пожал я плечами. Трое наемников и я, делов-то. Но, замялся второй, ты же просил большую партию. Да и база твоя в центре, как у англичан. Так я авансом заказывал. Люди приходят постепенно, я не набираю в данный момент армию. Вот тут они конкретно так вспылили, оскорбили меня, да так, что прирезать было мало. Кит дернулся ровно в ту же секунду, как я ему приказал, ткнул дулом пистолета в затылок мужику, который держал меня на мушке, и холодно произнес: «Мойша, такие так дела не делаются, ты шо?» Еврей аж в холодный пот бросила, то ли от испуга, то ли от того, что его действительно звали Мойшей. Я в издевательской манере поманил его пальчиком и забрал оружие. Приценился и уточнил, а он бесшумный, получается, наша разработка, грустно хмыкнул мужик под прицелом, тебе такого не дано. Дано, я поднял бровь и, приказав киту отойти на метр, вышиб Мойше мозги. И да, в своих действиях я ни капли не сомневался. Увы, вы же сами сказали, что я гангстер, встал со своего места, направляя пистолет на второго. Имя и фамилия, надо же, Иван Чопкин. Вот этот обладатель удивительных для евреев имени и фамилии оказался племянником Ивана Тихоновича по какой-то там сестре. Он, как следующий в их банде, обязан был принять над группировкой бремя власти. Сама группировка была немногочисленной и, учитывая их штат, да, пожалуй, после неудачного грабежа от них ничего не осталось. Зато у них остался небольшой офис, а также ангар с вооружением. А вот эти два человека, да они и евреями, собственно, никогда и не являлись. А еще в офисе стоял сейф, где лежали документы на поставщиков Ивана Тихоновича. То есть у этого перца было то, что нужно мне, поэтому, у тебя два пути, начал я, наставляя на еврея пистолет. Убивать сразу я тебя не стану, я люблю мучить людей, так что тут выбор будет только за тобой. Я согласен, тут же взревел мужчина, да побледнел так, что мне его даже стало малость жалко. Прошу, только не убивайте. Расколоть Ивана оказалось проще, чем орех. Больше того, судьба подарила мне старый ангар, к которому было почти невозможно подобраться на машине. А еще, полноценный сейф, который хрен чем можно было вскрыть. Сам же офис, располагавшийся на втором этаже здания, просматривался со всех сторон и представлял собой стеклянную клетку. Понятное дело, для чего? Всяческие попытки разговорить Чопкина не увенчались успехом. Он не то чтобы был нем как рыба, он просто не знал. Не знал кода от сейфа, не знал, где ключ. Вообще ничего на свете не знал. На кой черт тогда дядя тебя рядом с собой держал? Удивился я. Ты же бесполезный. Я инженер. Горделиво заявил, тут же ссыкливо сдувшись, Ваня. Мое дело, изобретать, а его... продавать нужным людям. А чего ж ты сразу-то не сказал, инженер, что от сейфа ключа нет, а? Позлить меня решил, на съежившегося еврея мне даже замахиваться не нужно было. Он и без того был готов вот-вот запачкать штаны. А сейф оказался непростой. Я бы такой замок до конца жизни не открыл. Новинка. Нонсенс для этого мира. Внутри этого титанового сплава находилась хорошая порция взрывчатки, и стоило только три раза ввести неправильный пароль, как внутри все тут же бесследно исчезало. Ей-богу, как пин-код от карты, пробормотал себе под нос, а после меня осенило. Был у меня один знакомый, который слыл грамотным медвежатником, и этот знакомый как раз сидел в той же клетке, что и Марьяна. Подлечить его, уговорить пойти со мной, а лучше и вовсе добыть ему душу и завербовать. И все это сводилось к тому, что мне нужен был Монеткин, точнее, выполнение того договора и условий, которые поставил мне жемчужный. Конечно, я мог и вовсе положить на все это болт и просто проигнорировать цыгана, но тогда за мной бы вышел целый табун озлобленных золотозубых дураков. Раздумывая, как поступить, прогулялся по складу в сопровождении Саши и Пети. Кита оставил в помещении офиса, а сам решил осмотреться. Место, пожалуй, непримечательное, находится не так далеко от моей съемной квартиры и представляет собой старый ткацкий завод. Здесь даже станки остались, покрытые вековым слоем пыли. Из местных, которых было всего двое, выбирать тоже не пришлось. Пьянчушка-охранник и баба с огромным размером таза и тряпкой в руках на все вопросы отвечали честно, не лукавили. Охранник был бесполезным от слова совсем, ибо на склад мог бы пробраться кто угодно, а баба оказалась самой обычной уборщицей. Убиралась за гроши в кабинете покойного. Гнать их отсюда не имело смысла, поэтому я пошел другим путем. Разузнал, кем они были раньше, и вот так удача: женщина трудилась ткачихой, а мужик – дизайнером. Знал все про смешение цветов и красок. Полезный персонал для ткацкой мастерской, очень полезный. Поднимался обратно в офис уже один. Оставил на первом этаже Петю с Сашей, дабы те осваивались и примерно оценили, насколько все с оборудованием плохо. Почему завод заброшен? Первое, что я спросил с порога у трясущегося еврея. Деньги, контракты, невыгодно. Ни за что не поверю, что евреи не смогли найти выгоду в производстве, парировал я. Говори честно, невыгодно, повторил Чопкин и прикрыл голову руками, думая, что сейчас его будут больно бить. Переглянулись с Китом и вдвоем, подхватив Ивана за подмышки, потащили наружу, где перевалили за подмостья и, удерживая, начали угрожать. Последняя попытка сказать правду. Или упадешь вон туда, я кивнул в сторону механизма под нами. Пыль смахнешь. Дядя мой сказал, что ему пригрозили англичане, а затем цыгане. Когда он их не послушал, они перебили весь персонал и уничтожили весь товар. Сразу бы так, довольно кивнул я. Станки рабочие? Конечно, рабочие, быстро закивал Иван. Их только перебрать да смазать. Евреев тянули обратно, Кит помог ему отряхнуться, а я же выступил с предложением, от которого он при всем своем желании не смог бы отказаться. Итак, у меня появился свой завод, без людей, сырья и охраны, но уже хоть что-то свое. Слишком просто он мне дался, как и целый инженер, который не только разбирался в оружии, но и в этих станках. Вишенкой на торте оказалась информация об этих самых цыганах, которые пытались поставить еврейский завод на процесс. Товарищ Борис Жемчужный и его скромная бригада головорезов на конях как раз-таки и были той самой палкой в колесе. С ним разберусь, отрезал я, когда услышал фамилию. «Сколько тебе нужно времени на восстановление станков? Неделя, может, и больше. Людей-то нет. Есть на примете те, кто сможет тебе помочь?» Ответом был кивок, а затем появилась скромная бумага с названием бара где-то неподалеку отсюда. Еврей уверял меня, что именно там отдыхают те, кто уволился еще до перестрелки. Петю, как самого болтливого, оставил помогать инженеру. Сашу, который в этот раз будет выполнять роль охранника, взял с собой, а Кита попросил о небольшом одолжении. «Будь в офисе до тех пор, пока я не позову. Обо всех перемещениях вне завода предупреждай». «Понял, босс». Глава 25. Большое, но не самое уютное заведение открывалось ровно в 6 вечера, как и уже знакомый мне бар, где я встретил сестер Скоробейниковых. Поэтому в ожидании открытия, что я, что Саша переоделись в местном бутике, отвалив за хорошо пошитый костюм больше 400 рублей, а это, по всем местным меркам, было большой роскошью. Но я же гангстер, а значит, и выглядеть должен подобающе. Одними шмотками я не ограничился. Меня хорошо постригли, хорошо побрили, Саню и вовсе уложили так, что по нему и нельзя было сказать, что это бывший офицер, а на данный момент бандит или что-то в этом роде. Заглянув в оружейную лавку по пути, я закупился одной очень полезной вещью – патронами для моего нового оружия. Наличие пистолета с глушителем открывало передо мной достаточно широкие перспективы. Более того, я мог выполнять свои прямые обязанности еще легче. Оружие не было зарегистрировано, а уж знать о нем тем более никто не мог. Кто догадается, что Стрелок был совсем рядом. В назначенное время я и Саша забронировали первые отдаленные столики, где и планировалось начинать наемническую деятельность. Вскоре подоспели первые клиенты. Правда, вместе с ними пошли и первые проблемы. Из 6 опрошенных завсегдатаев этого заведения, которым было не по финансам позволить себе занять целый столик, все потенциальные кандидаты оказались пустышками. Никто из них в ткацкой мастерской никогда не работал. Да и выглядели эти кадры так, что я немного приуныл. «Босс», — Саша покрутил в руках перьевую ручку, которой собирался вписывать имена новых работников. «Только 7 вечера, авось дальше клиентура попрет. Время такое, что, вон, только со смен все возвращаются. Работяги и вовсе к 9 поспеют. Может, это...» Он тонко намекнул на выпивку и жрачку. «Что же, отказывать ему я не стал. Я не поощряю выпивших водителей», — улыбаясь, сообщил своему работнику. «Так что ты сегодня трезвенник». Мое заявление несколько обидело бывшего офицера, но лишь на какой-то миг. Стоило мне посмотреть на него своим фирменным взглядом, как с лица Саши полностью пропали эмоции. Он покорно кивнул и встал, чтобы подозвать к нам официанта. Время до примерного прибытия обычных работяг тянулось слишком медленно. Я особо не упивался. Так, подцеживал красное полусладкое, вглядываясь в местных, что лились в бар рекой. А посетители здесь были на всякий вкус и цвет. Латиносы, индусы, азиаты, какие-то мулаты, европейцы и даже степняки, очевидные степняки. Напряженность из-за отсутствия нужных мне людей сменилась тревогой, когда в бар вошла тройка людей в строгих костюмах, таких же, как у меня, ну разве что из другого бутика. Прилизанные, в черных костюмах, жилетках и шляпах, а-ля мафия европейского происхождения, только на мордах ни капли чего-то итальянского или, на худой конец, прибалтийского. То были враги цивилизации, которые во все эпохи устраивали развал среди союзов других стран, англичане. Я их ненавидел так же сильно, как и презирал почитателей конного царства. Но ситуация выходила не самой приятной. Первое, что сделала эта троица, это заказала себе выпивку, а уже потом со стаканами наперевес решила присоединиться ко мне. «Добрый вечер», — поздоровался один из них с явным акцентом. «У вас свободно?» «Занято», — тут же отрезал я, грозно глядя этому британцу в глаза. Правда, тот решил, что ему все позволено, и уселся прямо напротив меня. За его спиной тут же замерли прихвостни, и, как мне показалось, русского языка они не понимали. Саша нарисовался на горизонте спустя минуту. Терпение мое подходило к концу. Подчиненный замер возле стула в метре от двоицы и ждал моей команды. «Либо ты глухой, бриташка», — злобно прошипел я, — «либо бессмертный. Я же сказал, занято». «Это мой бар», — пожал плечами гость. «Я имею право садиться везде, где мне вздумается. А вот гангстеров в моем заведении не жалую. Скажи мне, на кой черт ты приперся сюда, шаман, если я не ошибаюсь?» Он снял шляпу, пригладил залоченные назад волосы, почесал тонкую щетку усов и наконец снял очки. На меня уставились два зеленых глаза. «Странно, мне говорили, ты сильный маг, но силы в тебе я не вижу», – процедил он, поднимая два пальца вверх. Тут же показались официанты, но с выпивкой и подносами. «Вот же ж суки, я стейк жду уже полчаса, а они по велению белого господина тут же все приготовили». Джон Траволта, мафиоза, протянул мне руку. «Не вижу смысла ругаться на ровном месте. Я о тебе наслышан, поэтому не полез разбираться сразу, да и хамство тебе твое прощу. Ты трудился на благо города, вырезая степняков. Так что, шаман», — я протянул руку, сжав пальцы бриташки так, что тот выдал эмоцию. Его нос нервно дернулся. «Уже скромная победа. Не подскажешь мне, шаман, почему я не чувствую в тебе силу того военного мага? Ты получил 4-й уровень, так?» «Я получил что-то посерьезнее этой силы», — соврал и не моргнул глазом. «Но этого я, увы, сказать не могу. Бог заключил с тобой какой-то контракт», — оживился британец. «У тебя же тоже лис?» «Да, нет, у меня блохастая псина, от которой давно нет никаких вестей. Шастает там по своей изнанке, чакры мне лечит, может, и вовсе про меня забыл или шавки какой под хвост вдул. Кто его знает?» Мое молчание приняли за подтверждение. Впрочем, никакого «нет» так и не прозвучало, но будь что будет. Британца это заинтересовало сильнее прежнего. Он поставил передо мной стакан, пахнущий хвоей, а затем придвинул скромный графинчик с чем-то пузырящимся. «Я тоже маг земли, правда, 2-го уровня, но мечтаю о контракте». «Каком?» – осторожно поинтересовался я. «Если ты сел поговорить со мной, убери своих головорезов. Пускай займутся чем-то более полезным, чем стоять над душой. Я своих тоже уберу». Бриташка усмехнулся и помотал головой. «Вас двое, я знаю. А еще, раз ты знаешь что-то о моей силе, то прекрасно понимаешь, что мне достаточно всего одного помощника». Я блефовал. Британец этого пока не чувствовал, но и я врал аккуратно, ибо даже не знал, о чем можно говорить, а о чем нельзя. По итогу просто брал его на понт. Мужчина снова промямлил, мол, это его заведение и ему решать, где и кому стоять, после чего все же щелкнул пальцами, и ребятишки растворились в толпе. Саша я тоже кивнул, указав на столик через один от меня, тот также молча подчинился. «Продолжим», — улыбнулся я. Британец подошел ко мне не просто так. Не знаю, какая сука сдала меня с потрохами, но он совершенно точно знал одно. «Зачем ты полез в лодку к ирландцам?» Я долго и пристально осмотрел в его глаза, пытаясь понять, откуда он мог это узнать. Потом было погрешил на жемчужного, но тому крайне невыгодно так меня подставлять. Все-таки мой язык дороже попытки посягнуть на мою жизнь. Кит и не посмел бы такое вытворить, а Саша и Петя. Если бы я не был уверен в офицерах в отставке, я бы и не брал их на работу. Но они все-таки люди чести. Плюс я озвучил им зарплату, так что кидать меня было бы сильно опрометчиво. И кто же у нас остается? Правильно, никто. Никто больше и не был в курсе моих дел. Думаешь, кто тебя сдал? Улыбнулся Джон и опрокинул в себя стакан с джином. Много вокруг тебя тех, кто против, шаман. Таких я поубивал, сухо заявил я. Полиция, ты про городские патрули? Улыбнулся Джон. Нет, их ты хрен подкупишь. Уж слишком щедро они получают за территории. Место, где вы сняли часть груза, под властью японцев. Их мало, но они спокойные и тихие. Спокойно ловят рыбу, продают икру и человеческие органы. Ну ни хрена себе дополнение к рыбалке. Еще предположение есть? Так, получается, территория, на которой мы топили Петю, принадлежит японцам. Значит, им нет дела до ирландского груза. Кроме того, это неинтересно и полиции. Кит, нет, он точно не может. Британца забавляло мое недоумение. И вместо того, чтобы задать ему очевидный вопрос, я растянулся на стуле, отхлебнул невкусного напитка и хитро улыбнулся. Ясно, надо было давить гада сразу. Вот тут британец растерялся. Попытался реабилитироваться, предположив, что, если он начнет меня расспрашивать об имени, я ему отвечу. Но я поступил чуть иначе. Что ты от меня хочешь? Поставил стакан на место и взялся за стейк. Информацию или услугу? Траволта задумался. Он опустил глаза, поковырялся вилкой в тарелке с салатными листьями и спустя некоторое время выпалил странную для меня вещь. «Союз, я пытался навести о тебе справки, но, кроме заслуг с предыдущей службы, увы, мало что нашел. Людей в твоем штате маловато, по моим данным, но однако же ты крутишь дела так, что после тебя не остается следов». Обвел вокруг пальца цыган, В наглую обокрал ирландцев и сидишь здесь, в моем баре, как ни в чем не бывало, словно и не боишься за свою жизнь. А с чего ты решил, что мне есть чего бояться? Ну, твой бывший работник излишне болтлив и излишне на тебя озлоблен. Почему ты его не убил сразу, если ты с ним служил и знаешь, какой у него длинный язык за монетку? Ах, вот оно что. Значит, за мной следил и сдал сраный Козырев? Ну почему я сразу не удавил его голыми руками? А, с Козыревым будет отдельный разговор, отмахнулся я. Он и так понимает, что его ноги пахнут панихидой, вот и пытается получить хоть какую-то пользу от общества перед тем, как согреть свою задницу на сковороде. Можешь не волноваться на этот счет, хитро улыбнулся британец. Я понимал, что ты человек разумный, поэтому пришел к тебе с подарком. Русские ведь любят подарки, да, ага, особенно от британцев. Он было собрался щелкнуть пальцами, но я остановил его вопросом. Скажи мне, Джон, о каком союзе ты говорил? Я немного сбил его с толку. Видимо, Траволта предвкушал, что если прямо сейчас сюда занесут на подносе голову Козырева, то я буду на седьмом небе от счастья. Подкупить меня явился, значит, кажись, у британцев здесь большие проблемы. Ирландцы, чтоб их, протянул Джон, заколебали, лезут на вашу территорию, догадался я. Если я не ошибаюсь, весь центр в ваших фабриках. Да, кроме старой еврейской, подтвердил он. Да и то, придет время, евреев перебьют, и мы ее заберем. Не заберете, покачал головой я. Она принадлежит мне, поэтому если ты хочешь объявить войну ирландцам и запастись моим словом и моей силой, тебе придется ее уступить. Мои слова заставили британца искренне удивиться, но он не мог не согласиться. Спросил, конечно, как мне удалось перебить до зубов вооруженных мойш, но я пропустил его вопрос мимо ушей. Еще не хватало ему пронюхать, что она мне по счастливой случайности досталась. Разговор снова вернулся к ирландцам. Мафия этих любителей золота, горшочков и лепреконов сделала две попытки вооруженного грабежа на один из заводов англичан. Попытки провалились, а рыжие потеряли немного людей, успев, однако, сильно изгадить продукцию. Причем тот факт, что это были именно ирландцы, Джон знал наверняка, но доказать не мог. Зеленые, как он их называл, были слишком хитрые и умны, а еще, чересчур находчивы. Сам мой выход в свет, где я в наглую обокрал зеленых и сделал это бесследно, его позабавил. И если бы не этот случай, мы бы, пожалуй, сейчас и не разговаривали. Заключим союз, я забуду про твою фабрику и наглое поведение. Вместе мы сможем построить бизнес. Мы пожали руки. Джон поинтересовался, как я собираюсь договариваться с цыганами, ведь они тоже имели свои виды на мой ткацкий завод, и мне пришлось заверить его, что ромалами уже все схвачено. После трапезы в компании людей Траволты и моего Александра мы вышли на улицу через черный вход, где меня ожидал катафалк. Конечно, ехать мы никуда не собирались. Из катафалка выполз сначала бандит, а следом вытащили и связанного Козыря, который аж вопил от возмущения с мешком на голове. Придурка кинули к моим ногам, выстроились полукруг и поставили людей на шухер. «Убьешь?» – спросил меня Джон и, дождавшись короткого кивка, отошел к своим людям. Козырев тем временем неестественно дергался из стороны в сторону, словно и не понимал, где находится. Маг земли же, неужели не чувствует ничего? «Саш», негромко позвал я, «сними с ублюдка мешок». Офицер в отставке тут же выполнил мою просьбу. Козырев сощурился, пытаясь привыкнуть к свету фар, которые светили ровно на меня, точнее, освещали меня по пояс. А когда тупица наконец сообразил, кто перед ним стоит, попытался невозмутимо врать. «Вова, слава богу, эти долбаные британцы», — заголосил он, подползая ко мне. Удар кулаком в лицо тут же отрезвил уродца, а туфля, проехавшаяся по горлу, заставила поменять стратегию. Я дождался, пока он придет в себя, и вновь заговорил. «Скажи мне, Козырь», — забормотал я, — «как ты ухитрился за мной проследить?» Вразумительного ответа не последовало. Более того, он озлобился, посыпал проклятиями и ляпнул что-то про вооружение, и про то, что правильные люди уже знают, почем его можно купить. Сначала в задницу меня послать пытался, теперь задобрить старается. Занятно. И ты пошел к британцам для чего? Заулыбался я. Думал, они меня приструнят. Козырь обиженно промолчал. Склонил голову, понимая, что проиграл окончательно. Расспрашивая его про оружие, я ничего не добился. Кивнул Джону, чтобы спросить об этом, но тот лишь пожал плечами. «Первый раз слышу», — заверил он меня. «Не знаю, кому из них верить, а кому нет, но тем не менее». Я обошел Козырева, достал из-за пояса пистолет, наставил дуло ему в затылок и сказал: «Последнее слово, я тебе что?» — закричал он, — «шавка какая-то, чтобы в затылок получать, ты трус и предатель», — ответил я, — «с такими иначе нельзя». Три стакана джина вошли в мой желудок как родные. Оплакивать смерть бывшего сотрудника я не стал, но информацию о том, что он мертв, передал Павлу, который просто и ясно показал свое к этому отношение. Туда ему и дорога. Джон составил мне компанию ровно на 2 часа, после чего умотал по делам и предупредил, что свяжется со мной, если понадобится, а я же разглядывал толпу новых посетителей, изредка кивая Александру, чтобы тот подзывал то одного, то другого. И здесь удача улыбнулась мне не один раз. Я набрал штат, маленький, конечно, но уже штат, а еще обзавелся знакомствами, которые помогут мне увеличить число работников фабрики до нормального коллектива. А вишенкой на торте, в бар, звонко хихикая, зашла блондинка с выразительным разрезом на груди, сексуальной попой и скверным, тупорылым характером. Екатерина Монеткина в компании какого-то хахаля направлялась к моему столу, совершенно ни о чем не задумываясь. Проходя мимо моего столика, она меня даже не заметила, а может, попросту не узнала в новом имидже. Однако я услышал главное. «Альберт, ну сколько можно так говорить?» – засмеялась она. «Она просто оболгала тебя, я же знаю, что ты не такой». Рядом с ней был невысокий славянин с лицом, настоятельно просящим кирпича нет, ни кирпича даже, я пиздюлины, сочный такой. «Саш, я подозвал к себе своего человека. Скажи мне, в этом баре подают смертельно крепкие напитки?» «Не знаю, босс», – пожал плечами статный бывший вояка. «Могу узнать. А вам зачем?» Имелась у меня одна задумка, как расквитаться с Монеткиной и оправдать 2 людей. И вот теперь все обстоятельства были мне на руку. «Слышал о таком напитке, как зеленая фея», — шепнул я подчиненному. «Ирландский виски», — попытался догадаться тот, но я покачал головой. «Тогда не понимаю, о чем вы. Позови мне бармена. Если не согласится подойти, сделай это настойчивее, а еще можешь козырнуть тем, что здесь, за этим столиком, сидит очень важный для Траволты человек». Александр покорно кивнул и направился к бару. Я же проследил за парочкой, которая уселась через один столик от меня и тут же что-то заказала. Монеткина сегодня выглядела краше обычного. По игривому взгляду было понятно, что сегодня эта идиотка точно сядет на физиономию охранника, который, скорее всего, ее и сопровождает, но явно дожидается в машине. Глядя же на Алика Пупкина, я прекрасно понимал, что и он эти же вечером засунет свой стручок внутрь какой-нибудь невинной и наивной девчонки. «Паша, я мысленно позвал раба. На фабрике как дела обстоят? Все в порядке, босс?» Спустя 10 секунд ответил Кит. «Что-то случилось?» «Нет, но...» — протянул я, улыбаясь, — «вызови такси и едь на рынок Монеткина. Скажи ему, что от меня, он тебя узнает. А еще позови его». Я посмотрел на подошедшую ко мне девушку в обычном для бармена прикиде. «Вам чего? Вы искали бармена, уважаемый?» — сказочно мелодичным голосом проворковала брюнетка. «У вас что-то случилось? Я что-то неправильно сделала?» «Подожди-ка», — остановил ее я. «Как это место называется?» Ее голубые глаза округлились, но на вопрос она все же ответила. Я закрыл глаза и продолжил давать Киту указания. «Бар Дупло. Пускай едет сюда со своими головорезами. Его драгоценный Пупкин уже сводил в здешний туалет не одну девицу. Так себе женишок. Ему понравится быть должником за контракт перед администрацией города. Это бар англичан в центре», — оживился Павел. «Именно. Через сколько навскидку ты будешь здесь?» «Минимум час, но, думаю, выйдет чуть дольше. Сообщу, как приеду на место». «Отлично. За час я как раз успею». Глава 26. Бармен долго уговаривала меня не заказывать настолько крепкое пойло. Девчушка так обо мне заботилась, будто я был другом Джона и, видимо, искренне опасалась последствий. Говорила, что после абсента с моей головой начнутся проблемы. Мол, не смогу себя контролировать и наворочу дел. «Это мне и надо», — хитро ухмыльнулся я после очередного раунда уговариваний. «Только не мне, а моему близкому другу». «Зачем?» — искренне удивилась она. «Целая бутылка. Это же ужас. Ты дальше будешь со мной спорить или принесешь уже?» Барменша пожала плечами и все-таки пошла к стойке. Спустя пару минут ко мне явился официант, которого я уже не отпустил. Юнец стал счастливым обладателем 300, а это, извините меня, нехилые чаевые, и остался в моем распоряжении на час. А еще я взял с него слово, что он никому и ни за что не расскажет, кого спаивал и для каких целей. Я почти сразу же послал парнишку за двумя бокалами и соломинками, а потом объяснил на пальцах, что и как нужно делать. И только получив обратную связь в виде понимания, сделал первый ход. Юноша, а звали его по-простому, Федя, подрулил к столику Монеткина и Пупкина с подносом и заявил голубкам, мол, это царское угощение от вон того столика, при этом рукой показывал не на меня, а куда-то в толпу у входа. Сначала парочка с подозрением отнеслась к угощению, но стоило официантку чиркнуть спичкой и показать, как его пьют, ребятишки заинтересовались, а затем приняли эти горячительные напитки в себя. Через пару минут аж с моего столика было видно, как остекленели их глаза. Более того, щечки у обоих покраснели, а плечи осунулись. Им пошло, очень. Время от времени я угощал парочку напитками на понижение градуса. Джин-тоник, крафтовое пиво или же мелкие стопки саджи. Удивительно, но в английском пабе умудрялись подавать корейскую водку. Про самих корейцев я спрашивать не стал, есть они здесь или нет, меня пока не интересовало. По итогу за 30 минут от трезвости ума и скованности действий у будущих брачующихся не осталось и следа. Пупкин спокойно шлепал по задницам официанток, Екатерина же атаковала вниманием задницы официантов. И все вроде шло своим чередом, пока не появилась обратная связь от кита. Будем раньше. Монеткин не в себя от ярости. Раньше это когда? Через 15, край, 20 минут, доложил Паша. У вас как там все? На мазе? «Сейчас будет», — быстро ответил я и поднялся со своего места. «Скажи, как остановитесь у этой забегаловки?» Официант, который дежурил возле меня, тотчас же засуетился. Начал расспрашивать, куда я собираюсь, и что ему перепадет, если он еще на меня поработает. Продажные люди и в Африке продажные. Заставь их выпить по два бокала подряд. Я протянул ему две купюры по 10 рублей. Причем последнюю не поджигай. Сможешь, обижайте. Улыбнулся юный спаиватель. Будет сделано. Дальше время начало тянуться. Секунды превращались в минуты, минуты, как мне казалось, в часы. Я напряженно следил за тем, как каждый из этих двух выродков тянет из соломинки горячительный напиток, а чуть погодя возликовал. Блондину удалось не только влить в их глотки незажженного пойла, но и сделать еще круче, разбавить все это стопочками джина. Монеткина даже не двигалась, пытаясь переварить настолько сильную дозу. Пупкин же, видимо, совсем приуныл. Встал и на пошатывающихся ногах побрел в сторону туалета. «Спасибо», — благодарно шепнул официанту, который прочел по губам и кивнул. «Я же направился к Монеткиной». Девушка не сразу сообразила, кто к ней подсел. Впрочем, совсем на миг мне показалось, что ее глазенки все-таки смогли на мне сосредоточиться, а в мозг пришла команда «Опасность». Но это было лишь на мгновение. Подхватив Катюшку, которая одной рукой повисла на моем плече, а другую потянула к промежности, поплелся вместе с ней к той двери, куда зашел Пупкин. Проходя мимо пьяных любителей танцев, ловил на себе косые взгляды. Но преградить мне дорогу никто не посмел. Видимо, думали, что я накачал девицу и пойду ее трахать. Нет уж, увольте. Я таким не занимаюсь. Точнее, занимаюсь, но уж точно не с этой сучкой. Туалет, куда мы вошли, напоминал уборные на заправочных станциях, общие, с небольшим количеством закрытых кабинок и несколькими писсуарами. Догадаться, в какой именно был Альберт, не составило труда. Его кабинка была не заперта, но вот состояние Пупкина оставляло желать лучшего. Одной рукой я выхватил Алика, посадил на унитаз Монеткину и потащил паренька к раковине, где принялся отпаивать водой, чтобы тот вообще начал хоть что-то соображать. Спустя пару минут придурка наконец вывернула, а вместе с этим вернулся некий процент осмысленности и трезвости. «Ты и кто?» — еле-еле выговорил он. «Хер ли ты меня трогаешь? Эй, дуралей!» — заулыбался я, как змей-искуситель. «Там тебя твоя красавица ждет, вон, посмотри!» — кивнул за спину, где на закрытой крышке унитаза, раздвинув ноги в разные стороны ноги, расселась Монеткина. «Смотри, готовая уже!» Легкий румянец быстро спал со щек Пупкина. Больше уже похотливый идиот ни о чем другом думать не мог. Особенно из-за того, что Катюшка оказалась без белья. Единственное, чего Алик пока так и не узнал, так это личности ожидавшей его развратницы. Брюки в ту же секунду спали на грязный пол. Мне же пришлось придержать будущего дефлоратора за локоть, чтобы тот в них не запутался, а затем проводить до кабинки. Вот тут он решил на меня быкануть. Мол, это моя девушка и иметь ее буду тоже я, а ты здесь нахрен не нужен. Успокоил его тем, что мне смотреть на их пьяное совокупление и самому нахрен не надо. Убедившись, что Пупкин добрался до места назначения, я его отпустил. Но с каждой секундой план на месте трещал по швам. Глядя на попытки пьяного идиота оседлать Монеткину и засунуть в нее свой стручок, я понимал, что ни хрена не выйдет. Но я ошибался. Остервенение, которое появилось на лице Алика из-за того, что у него не получается, стало тем самым сигналом, что сейчас-то все и произойдет. Схватив Катю за волосы, отчего та пискнула, он приподнял ее, повернул, облокотился на сливной бачок, широко расставил ее ноги, а после, наконец-то, с облегчением выдохнул я, когда Монеткина пискнула от боли. На всякий случай я даже подошел и убедился, что Альберт попал именно в нужное место. А когда этот пихарь ускорился, и оба пьяных животных застонали, я вышел из туалета. Ровно в этот же момент Паша передал мне сообщение. Мы заходим. Поторапливай их, пока там самый разгар. Кирилла Петровича я увидел спустя минуту. Красного, разъяренного, словно тот был быком, и явно готового на убийство. За ним прихрамывал уже знакомый мне охранник Калинка. И еще один головорез, тоже пару раз мелькавший на территории Монеткинской базы. Шаман. Злобно сузил свои поросячьи глазки толстяк. Ты каким боком здесь? Вы бы это, поторапливались, скривился я. Пупкина уже не остановить, там ваша дочь. Большего мне и говорить не пришлось. Кирилл Петрович был вне себя. Ладно, если бы он застал Альберта, которому доверял, как собственному сыну, одного. Это можно было бы решить, но если прямо сейчас вскроется, что там его дочь, будет вообще бомба. Я и Кит подорвались следом за ним, и застали самую настоящую сцену из порно. Из кабинки туалета парочка переместилась к раковине, где нагибаться было удобнее и... Альберт ритмично ублажал Екатерину, что завывала от удовольствия и твердила: «Папа узнает, убьет», и криво улыбалась, от наслаждения кусая себе пальцы. «Катя», — взревел Кирилл Петрович. Девушке хватило секунды, чтобы понять, какой трындец сейчас ее накроет. Альберт, как мне показалось, моментально протрезвел. Вытащил свой агрегат из невесты и неожиданно закончив, испачкав бедную благородную девицу, заодно и пальнув в сторону Монеткина. «Шаман», не оборачиваясь, протянул Кириллу Петрович. «Сделай доброе дело, пристрели этого ублюдка». Я пожал плечами и принялся было расстегивать пуговицы на своем костюме, но парнишка сделал финт ушами. В одной рубашке и туфлях, сверкая бледной голой задницей, он ринулся в сторону небольшого оконца, что больше служило естественной вентиляцией, нежели выходом, и, о боги, пролез. Осталось дождаться выстрелов и выхода Траволты. У меня гениальный план. Выстрелов не последовало, пришлось чуть подогреть ситуацию. Вон его башка торчит, указал в темноту окна. Николай, как верный, хоть и хромой пес, довел дело до конца. Нашумел, пусть никакого Пупкина там и в помине не было. За столиком, где я вербовал сотрудников, сидело больше 8 человек. Джон Траволта, который был на взводе из-за стрельбы в его заведении. Девушка, на которой лица не было, хоть она и получила то, чего хотела. И Монеткин в компании своих двух головорезов. Себя, Сашу с Пашей и еще нескольких бриташек я тоже посчитал. И просто наблюдал за тем, что будет происходить дальше. Ситуация, к слову, шла не в кармашек Кириллу Петровичу. Британцы настаивали на том, что он нарушил устав группировок и должен за это заплатить. Правда, была тут и еще одна загвоздка. Совсем скоро монеток в кошельке Монеткина не станет. И это понимали все. Да и о контракте все тоже знали. Боров лишь пытался попросить отсрочку, чтобы Джон молчал до тех пор, пока Кирилл Петрович не завершит все дела и, как говорится, не соберется переехать из Кустового во свояси. Только никто из присутствующих не понимал, куда это он собрался. Нет, Джон покачал головой, выслушав все доводы. Какой смысл, если я с этого ничего не поймею? Твои дела и так идут не лучшим образом. Черному рынку давным-давно пора встряхнуться. Изменения, которые я могу ему дать, пойдут нам на пользу. Что? Покраснел и без того красный толстяк. Что ты хочешь этим сказать? Ты же хочешь остаться при бизнесе и не встать в долг перед администрацией, верно? И ежу было понятно, что пытается донести до него британец. Но Боров попросту не хотел ничего воспринимать. Я же, выслушав Джона, понял, что его условия просто смехотворны, точнее, невыгодны никому, в том числе, и ему самому, а обещал Траволта защиту и покровительство взамен на веру, правду и служение. Странно, что англичанин не понимал банального, бывший главарь никогда не будет на него работать. По итогу целого часа бесполезных разговоров они так ни к чему и не пришли. Со слов Монеткина же я усвоил одну важную вещь, у него было 3 недели. Именно тогда, согласно контракту, должны будут проверить Катю. Джон по большей части давил на то, чтобы Монеткин передал ему свой бизнес и стал его покорным слугой. Боров же упирался, говоря, что связи в городе у него больше, чем у англичанина, и он просто задавит наглого бриташку за вымогательство. Уважаемый, спустя еще 20 минут яростных споров наконец заговорил я, такими темпами вы просто пристрелите друг друга, не лезь не в свое дело, прошипел Кириллу Петрович. Забавно улыбнулся я, взял стул и подсел к главарям. То, что я спас вашу шкуру, заметив, как ваша дочь раздвигает ноги раньше времени, и заметил этого сыночка, который вас на кую вертел все это время и обманывал, это ничего. Как ты там меня спас? Озлобился Монеткин. Ну, у нас есть 3 недели, чтобы обыграть ситуацию таким образом, чтобы вы остались при деньгах и былом статусе. А уж как вы будете вести бизнес после всего этого, действительно не мое дело. Думаю, вам с Джоном стоит начать играть в одни игрушки. Мне вот, например, придется, нравится мне это или нет. Оба лидера с удивлением посмотрели в мои глаза, молча требуя пояснений. Ну и я не стал их томить. Разумеется, я выяснил, как именно действует контракт, как проверяют плеву невинной, и как могут проверить факт смерти. Все было до банального просто. Поэтому решение я нашел сразу. Так как контракт требует свидетеля, я предлагаю Траволте выступить в роли того самого свидетеля. Он подтвердит, что видел, как Пупкин убил вашу дочь. С ней, конечно, придется повозиться. Впрочем, ее проще реально утопить, чем сменить имидж и характер. Монеткин яростно ударил кулаком по столу, но я еще не закончил, а потому остановил его жестом. Если мы провернем все так, будто контракт нарушила только одна сторона, убив свою половинку, семья Пупкина встанет на деньги. С вас же спроса не будет. Британец кивнул, одобряя мою идею. Джон поможет подстроить смерть вашей дочери, точнее, я уверен, что он найдет похожего человека, или труп, обезобразит его и выдаст за Катю. Каким образом он это сделает, меня не волнует, да и подробностей я знать не хочу. И, протянул Кириллу Петрович, и что дальше? А дальше вы впускаете на свой черный рынок товар Траволты, и не имеете с него ни копейки, то есть выделяете его людям скромную лавочку, в которой они проворачивают свои дела. Думаю, это малая плата за спасение всего того, чего вы добились. Лидеры замерли, тщательно переваривая мое предложение. И да, мой план действительно избавлял от проблем обоих. Британцу не придется терять нервы и людей, чтобы захватить черный рынок, а Монеткину сидеть с голой задницей. Всего-то и надо, что инсценировать смерть этой недалекой дуры. А что со всего этого будешь иметь ты? Выпучил на меня свои буркалы Монеткин. Часть моего бизнеса, хрена с два тебе. Зря вы так, Кирилл Петрович, заступился за меня Джон. Юноша-то умен не по годам. 2 важных дела, считай, за 1 вечер провернул. Вас спас, со мной заключил контракт. Подарил вам место под солнцем на моем рынке, злобно процедил Кирилл Петрович. И спас вашу задницу, закончил за него Траволта. Шаман, ты любопытный экземпляр. В основном, кивнул я. Кирилл Петрович, у вас больше не осталось сомнений насчет причастности ко всем злодеяниям Альберта? Свинота лишь мотнул головой, а это был нужный знак. Тогда в награду за ваше спасение я требую Кошечкина и Марьяну, которые оказались заложниками ситуации, устроенной вашим несостоявшимся зятем. Исключено. Он вновь яростно саданул кулаком по столу. Шаман, она напала на меня, а этот старый хрен. Она напала по наводке Пупкина, который запудрил мозги ей так же, как и вашей Кате. А Кошечкин, как я и думал, оказался не при делах. Найдете Пупкина, заберете у него то, что он украл из вашего сейфа. Кажется, так будет правильнее. Зачем они тебе? Озадачился Монеткин, но ответа он так и не получил. Кита я под вечер отпустил в местную особую аптеку, выдав ему за скорость реакции бонус, который он явно потратит на куртизанок, а сам тихонько перебирал себе бумаги, попивая чай за своим столом. Кошечкина и Марьяну уже забрали Петя с Сашей, что в течение часа должны были доставить их в мой офис. Все шло как по маслу. Монеткин приструнен, Катя получила по заслугам и теперь будет вечно скитаться подальше от города, оскорбленная и опущенная, а Пупкин, хоть и попался под горячую руку, скоро сдохнет. В целом для такой мрази путь один, в могилу. Джон Траволта, к слову, будет полезным партнером, пока я не придумаю, как и его подмять под себя, а цыгане, наверное, они были единственными, с кем у меня все складывалось косо-криво. Отдам им Марьяну, а дальше посмотрим, что они высрут в мою сторону. Перечитав и пересчитав список персонала, который должен был прибыть на фабрику завтра-послезавтра, я, крайне довольный собой, закрыл глаза и откинулся на стуле. Все получается. Новый мир, хоть и непонятный, был не настолько сложным, как казалось на первый взгляд. Я начал проваливаться в сон, мечтая о чем-то особо сказочном. Убрать бы еще магию отсюда, и жизнь моя вовсе станет шоколадной. Тебе сладкого захотелось? Впервые за последнее время я услышал голос койота. Эй, недомерок, ты когда уже будешь смотреть на то, что пьешь, а? Ты кого это недомерком назвал, облезлый? Оскорбился я, пытаясь проснуться. Какого черта? Как тебе чаек перед сном за бумагами? Спросил в кромешной темноте, словно я спал, койот. Вкусно? Ты о чем вообще? Ну вот проснешься и поговорим, Вова, если доживешь. После его слов я почувствовал что-то новенькое, словно падал в этой самой темноте. И как только моя пятая точка коснулась плоскости, тьма рассеялась, а перед глазами появилось звездное небо. Я лежал на холодной земле со связанными руками и ногами. Вокруг были землистые стены, что могло говорить только об одном. Я в яме. Неужели Монеткин решил вот так меня отблагодарить? Нет, невозможно. Попытался разогнуться, но тщетно. Связали меня крепко и наверняка. «Эй!» — крикнул я. «Покажись, выродок!» Выродок не заставил себя ждать, но не тот, о котором я подумал. Напоил нас и подставил, над ямой показалась голова Пупкина. «Что, шаман?» — думал. «Я не пойму, как ты все подстроил». Я реально удивился и не мог поверить в происходящее. Уж больно резко изменилась обстановка. «Что, не понимаешь, как оказался здесь?» — улыбнулся Альберт. «А я мастер ядов, слыхал? Хоть ты меня и опоил, я все равно соображал. А хер твой, нет?» — улыбаясь, парировал я. «Ты давай спускайся, покумекаем». «Нет», — осклабился он. «Я даже лясы точить с тобой не буду. Опасных людей надо сразу убивать. А как же рассказать мне свой злобный план по захвату чего-нибудь? Хер с два тебе», — огрызнулся он, и над ямой показалось еще голов 6-7. «Прощай, шаман». Судя по звукам, люди достали оружие, сняли с предохранителей, нацелились и... «Пли!» — рявкнул Альберт, после чего застрекотали пули.